Глава 25. Порочный круг. Купившего ее человека Мигги Рисоу называла дядей. Он так велел. А еще он велел ей ухаживать за овцами, готовить еду и чистить котлы. И Миг все это исправно делала. От дяди она никогда не слышала ни похвалы, ни даже простого «спасибо». Другая печальная особенность житья у дяди заключалась в том, что он любил, как он сам выражался, дать ей в ухо. Справедливости ради, заметим, что прежде чем ударить, он всегда осведомлялся у Миг, хочет ли она получить в ухо. Их ежедневные разговоры выглядели так. Дядя. «Я вроде велел тебе котел почистить». Миг. «Я почистила, дядя. Я очень хорошо почистила». Дядя. «Но он весь грязный. Ще в ухо дам». Миг. «Дядя, честное слово, я его чистила». Дядя. «Так я, по-твоему, вру?» Миг. «Нет, дядя». Дядя. «Значит, в ухо хочешь?» Миг. «Нет, дядя. Спасибо, не хочу». Увы, дядю, как и родителей Мигги Рисоу, нисколько не волновало, чего она хочет и чего не хочет. Миг неизменно получала затрещину. Причем дядя отвешивал ее с неизменным энтузиазмом, а Миггери принимала с неизменной неохотой. Эти затрещины обрушивались на уши Миг с пугающей чистотой. Дядя был человеком справедливым и старался не обделить своим вниманием ни правое, ни левое ухо Миггери. Поэтому со временем ее уши перестали напоминать человеческие и тем более детские уши и стали похожи на капустные кочерыжки. Да и толку от них было не больше, чем от кочерыжек. То есть, в сущности, они разучились работать, как нормальные уши. Они перестали слышать. Сначала слова в сознании Миг стали как-то расплываться, словно в тумане. Туман этот густел и густел. Слова были уже едва различимы и потеряли для Миг всякий смысл. Чем хуже девочка слышала, тем меньше понимала. А чем меньше понимала, тем больше делала не так. А чем больше она делала не так, тем чаще получала в ухо. И тем хуже слышала. Это называется порочный круг. Мигги Рисоу оказалась в самом центре порочного круга. Читатель, поверь, это не самое приятное место. И попасть туда по доброй воле не хочет никто. Впрочем, ты уже понял. То, чего хотела или не хотела Мигги Рисоу, никого в этом мире не заботило.